бремя славы. Утром на прогоне все начиналось хорошо. Когда вышел стройный полубог Тройман в костюме Раджами, Кальман закрыл глаза и по обыкновению вообразил себя на месте премьера. Его лысоватую голову обвивала серебристая челма с бриллиантом в 1000 карат. Плечи и солидный животик стиснул узкий парчевый кафтан. Блистательную картину завершали узорчатые галифе и золотые, похожие на мотоциклетные краги. И почему художник с благословения режиссера так причудливо обрядил индийского принца? Мелькнула мысль. А что он знает об Индии? Что знаем мы все об этой далекой, загадочной стране, которой, похоже, всерьез надоело английское владычество? С недавнего времени общество охватил повышенный интерес к азиатским делам. Похоже, древняя земля начинает пробуждаться от многовековой спячки. Старый журналист Кальман, в отличие от своих коллег, читал газеты. Конечно, и те, забежав утром или вечерком в кафе, накидывались на припахивающие типографской краской свежие листы, но пробегали лишь музыкальную колонку, отчеты о премьерах, светские новости, уголовную хронику и некрологи. А Кальман читал газету от первой до последней строчки, особенно внимательно. Биржевые и политические новости, тем более, что одно с другим тесно связано. Он сразу уловил, что материалы его любимых отделов недвусмысленно указывают, где сейчас горячо в мире. От Дели до Сайгона закипало национальное движение. Это было чревато немалыми последствиями. Волновались политики, волновалась биржа, недаром и в дамских модах, а это чуткий барометр, появился привкус Востока. Потому и ухватился он за совершенно чуждую ему ориентальную тему. Рассеянный взгляд публики сфокусировался на Индии, чем объяснялся ошеломляющий успех таинственного и глуповатого боевика «Индийская гробница» с большеглазым Конрадом Вейтом в главной роли. Понимая, что ни либералистам Брамеру и Грюнвальду, ни ему самому не воссоздать подлинного Востока, он перенес действие в Париж, куда направил набираться ума разума наследного принца Раджами. Но принц набирался опыта не в Сорбонне, а возле несравненной Адетты Даримонт, Баядеры. По-русски правильней — Баядерка. Это пряное слово означает в Индии танцовщицу, певицу, но, конечно, не красотку кабаре, а храмовую служительницу, славящую своим искусством Бога. Впрочем, последнее было столь же безразлично Кальману, как и полное незнакомство с индийской музыкой. Из сугубо европейских представлений о восточном мелодизме он создал роскошное блюдо, где условный ориентализм перемежался с песенными ритмами парижских бульваров, синкопами, вошедших в моду фокстротов, тустепов и шимми. Романтико-иронический тон оперетты подчеркнут резким противопоставлением бескорыстия влюбленного индийского принца, жертвующего престолом ради любви, зловещим козням английского подполковника Паркера, из-за чего в Англии оперетта оставалась долго под строгим запретом, и шутовству двух комических персонажей — шоколадного фабриканта и светского шалопая. Тут Кальман вволю поиздевался над измещанившейся после войны верхушкой светского общества, дав первому имя короля-буржуа Луи Филиппа, а второму — императора-авантюриста Наполеона. Разумеется, не гениального корсиканца, а его жалкой пародии Наполеона III. Кальман быстро, с аппетитом, сочинил эту оперетту, пьянящую, игристую, пенящуюся, как вдова Клико. Но сейчас в зале, закрыв глаза, насмешник и неисправимый романтик слился с раджами. Это его сладкозвучный голос, а не дужки Троймана, наполнял зал. Это на нем переливались золото и серебро. Совсем разнежившись, он разомкнул веки и увидел на сцене смешного коротышку в серебристой челме, парчевом кафтане, нисходящемся на животе, узорчатых бриджах и мотоциклетных крагах, с черными усами, под большим унылым носом. — А ведь это я! — удивленно сказалось внутри, и он едва сдержал крик: — Занавес! Галлюцинация длилась какое-то мгновение. Он вновь видел красавца Троймана, на котором немыслимый костюм раджами казался образцом изящества и вкуса. Оградил же Господь круглого дурака ростом, статью, гордым профилем, смугло окрашенным голосом и беззаветной любовью красивейшей из опереточных примадонн. И что с того, что тебя вся Вена в знак особой почтительности величает, дер Кальман? Все равно ты низкоросл, тучен, плешив, а дома у тебя больная жена, которой все труднее скрывать, подтачивающие последние силы недомогание. Померкла короткая радость, владевшая им в начале прогона. Ну, еще один успех. Еще раз вспыхнут овации, он грузно поднимется на сцену, чтобы кланяться, улыбаться, пожимать руки актерам, целовать актрисам, а потом устало и равнодушно торчать допоздна на банкете, выслушивать льстивые тосты, отвечать на них и тайком со скуки подсчитывать выручку от новой опереты на крахмальных манжетах. И не станет он от мишуры успеха ни юным, ни стройным, ни изящным, ни златокудрым, и не вернуться к Пауле молодость и красота, здоровье и безмятежный смех, и никогда уже не испытает он того, о чем поет его музыка. В дурном настроении, скрыв его заделанными комплиментами исполнителям и режиссеру, покинул Кальман театр. А очутившись на улице, он с обморочной силой пережил ощущение уже раз бывшего. Едва ли найдется человек, хоть когда-нибудь не испытавший подобного. Было, было, было, уже! Вот это самое в моей жизни! Не столь редкому наваждению находится много объяснений. Действительно, случалось нечто подобное, могло быть, но не было, а заложилось в ячейку памяти, как свершившееся. Не было, но должно было рано или поздно случиться. Когда же, наконец, сбылось, то кажется повторением старого. Намечтанное или томившее страхом облекается в плоть истинно бывшего, а реальность воспринимается как полувоображаемое повторение. С Кальманом все обстояло куда проще. Вена распевала арию раджами, как некогда Будапешт шлягер из татарского нашествия. Дворники, выписывающие полукружье метлами на тротуарах, торговцы фруктами и овощами, служанки со свежими икрами, моющие окна с внешней стороны, ничуть не страшащиеся разверстой под ногами бездны, маляры в люльке с истекающими яркой краской кистями. Было и новое. Шофер такси поиграл на клаксоне «Ты — любовь и мечта», протопал отряд полицейских в начищенных касках, а когда остановился по команде тучного Шупо, то из-под каблуков отчетливо выбились два заключительных такта арии. Разница лишь в том, что друг мой Лёбль разнесся по городу после генеральной репетиции, а признание Раджами сняли с уст исполнителя, когда тот еще осваивал партию. Да чего предусмотрителен был Верди, вручив песенку герцога артисту и дирижеру перед началом премьеры «Риголетто». Но вообще-то Кальману наплевать было на преждевременное рассекречивание коронного номера. Успех друга Лёбля волновал и радовал молодое тщеславное сердце. Оба Юдера раздражало и напоминанием: «Ты старый, ты коротышка, у тебя плешь, тебе не полюбить юной богини, уж подавно не дождаться ответного чувства». Окружающие ловко украли его безнадежное, тоскующее и в последнем тайнике на что-то надеющееся признание. Он разбудил чувственность венцев, дал толчок их жажде любви и наслаждения, а сам шел сквозь многоголосый любовный хор, как безмолвный и жалкий нищий. «О, Баидера!» — надрывался трубочист на крыше. «Любовь и мечта!» — заливался почтальон, крутя педали велосипеда. «О, Баидера!» — басил, опуская полосатый тент над летним кафе старик с военной выправкой в синем комбинезоне. Маленький, толстый, старый, билось в ушные перепонки. Кальман пытался выключить слух, ускорял шаги. Все было тщетно. Баидера настигала его на каждом шагу, за каждым поворотом. Еще одно испытание ждало его в подъезде дома. Старуха-привратница, вязавшая бесконечную поголинку, на какую ногу рассчитана такая кишка, бросила рассеянный взгляд на жильца и пробормотала себе под нос: «С тобой не надо дня». Паула мгновенно увидела, что Кальман взбешен, и кинулась на защиту его души. «Я здорово надоел самому себе. Вся вена поет, мурлычет, насвистывает, гугнит, сипит арию Раджами. Только и всего. Пора бы привыкнуть», — сказал же Легар, «что теперь в католических храмах вместо Аве Мария поют оба Едера». Не думал, что популярность может так осточертеть. Успокойся. Смотри, какой чудесный день. Паула шире распахнула окно, глядевшее в сад. Как заливаются птицы. Вот скворушка прилетел, мой любимый скромный пивун. На ветке совсем близко от окна уселся крупный, отливающий медью в лучах солнца скворец. Он глянул темным в охряном обводе зрачком и засвистал. Кальман в ужасе отпрянул от окна. Скворец насвистывал арию Раджами. Боже мой, я, кажется, схожу с ума. Не волнуйся, милый, — улыбнулась Паула. Скворец известный подражатель, к нему прицепился мотив, который напевает весь город.